Оборачиваюсь и вижу, как тот, видимо совершив прыжок и выстрелив в воздухе, приземлился на крышу, которая выдержала весь его вес, нисколько не просев. Такие составы строились с расчетом на эксплуатацию на территории ГРИМ. Защита должна была быть соответствующей. Вспомнилась мне статья про транспортировки межгородами, прочитанная во время ночной бессонницы в Биконе в рамках ознакомления с местными способами передвижения. Бросаюсь навстречу паладину и, видя, как тот наводит на меня пушку, кидаю разложенный посох на манер копья. Кримсон Сансит лезвием вонзается в сочленение руки, заставив дернуться и отвести дуло в сторону. Благодаря раннему столкновению с паладинами и последующему сканированию, мне были известны уязвимости и слабые места данной модели, чем я поспешила воспользоваться сейчас. Прыгнув на паладина, пока тот пытался совладать с рукой, я наполнила докру прайм энергией бездны. С разворота вонзив меч по самую рукоять, насквозь пробила броню кабины пилота. Какого? Удивленный вскрик быстро сменяется предсмертным хрипом, когда золотые всполохи энергии, окутавшие лезвие, формируются в его продолжение, фактически удлиняя меч и пронзая тело пилота. Следом образовавшийся из всполохов клинковый вихрь в тесной кабине разорвал тело фавна, окрасив искрящуюся аппаратуру кровью. Последнее было излишним, подумала я, достав меч и притянув посох, спрыгивая с начавшей медленно клониться в бок машины. Оператор, кажется, я нашел способ обезвредить взрывчатку и не дать вам всем взлететь на воздух, спастись вместе с поездом. Моргнув, проводив взглядом свалившегося вниз паладина, я обернулась. Оставалось 3 вагона. Направившись к бомбе, связалась с остальными. Янг, Вайс, каков статус? Встретили твоего паладина? Громко прозвучал голос Шни на фоне грохота. Мы тут веселимся с рыцарями. Ты знала, что у них здесь есть рыцари Атласа? Голос Янг сочетал в себе ярость и веселье. Поняв, что оба отряда заняты и могут не успеть обезвредить последние вагоны, которые должны были послужить стратегически важным пространством для спасенных и захваченных фавнов, я склонилась над устройством вместе со схемой, которую прислал Ардис. Потратить время все же придется. Встретили твоего паладина. Прикрыв ладонью визор, прокричала Вайс, слегка пошатнувшись, когда энергетический шар врезался в защитный глиф перед ней. Заметив, что тот, кто запустил его в нее, отвлекся на мельтешившую рядом Руби, Шни переключила режим рапиры. Она создала перед собой расширявшуюся по мере продвижения ледяную дорожку, которая, достигнув паладина, пронзила его нижние конечности выращенными осколками. Отскочив от частично обездвиженного противника прямо на созданный вайс-глиф, Руби бросилась вперед, придав себе дополнительное ускорение выстрелом из снайперской винтовки. Лезвие ее малышки начисто срезало правую руку паладина. Не останавливаясь на этом, Роуз, в воздухе развернувшись и вновь произведя выстрел, отправила себя назад. Закружившись, она пронзила косой левую руку. Приземлившись в вихре лепестков роз, обернулась и гордо поставила рядом кресент Роуз, глядя на вмурованное в лед, искрившееся по бокам, туловище паладина. Руби нахмурилась, когда вместо того, чтобы сдаться, вроде бы поверженный противник раскрыл потайные створки по бокам, запустив в нее рой ракет. Схватив косу двумя руками, она готова была уклониться, но остановилась, в недоумении проводив взглядом фигуру Перы, расслабленной походкой двигавшуюся навстречу залпу. Неоднотенно подчеркнула нечто новое в прошлом противостоянии с машинами Атласа. Мистральская чемпионка, привыкшая использовать свое проявление против живых соперников, никогда не использовала его подобным ей образом. Желая научиться новому, она тренировалась вместе с поддержавшей ее в этом тенновсимуле Круме. Вскинув ладони в направлении приближающегося роя ракет, Никас использовала магнетизм, захватив их все до одной. Полностью остановив их, она развернула рой и без сожаления отправила обратно. Мощно, уважительно произнесла Вайс, наблюдая за падением остатков боевого робота, которые повторно подорвались, столкнувшись внизу с другим, кувыркавшимся мимо. У меня двоится в глазах. Ответа она не дождалась, когда всем трем пришлось уклоняться от выстрела второго паладина, поднявшегося вдалеке. Никогда не стоит терять бдительность, мои дорогие, важно прокомментировал Бартоломью, на что Руби сосредоточенно кивнула, перезаряжая кресент Роуз. Хаэм, Руби, скажи, твой спутник аэродинамичный, задумчиво обратился к ней, оценивая на глаз расстояние до паладина. Дождавшись ее подозрительного кивка, радостно добавил, отлично, Цвай, к ко мне, мальчик». Залпом допив остатки кофе, Бартоломью развернул свой термос, превратив его в большую продолговатую горелку. Дождавшись, когда Корги подбежит к нему, приказал: «Прыжок!» С радостным гавком Цвай подпрыгнул, закружившись волчком. Ублик со всего маха зарядил горелкой по нему, с вихрем пламени запустив в полет. С той же скоростью перемещения, что и Руби, а может даже быстрее, снаряд Корги мигом преодолел все расстояния, подобно пылающей комете, врезавшись в паладина. Последний подобного знакомства не пережил, с подрывом вылетев с состава. «Ты знала, что он так может?» — шокированно спросила Вайс, указав пальцем на невредимого Цвая. Руби отрицательно помотала головой, восхищенно глядя на своего питомца. Хотя Пира тоже была не слабо удивлена охотничьими талантами Корги, она обратила внимание, как Бартоломью, зарядив свой прежде термос огненным прахом, запустил череду зажигательных шаров, следовавшего за павшим паладина. Серия фаерболов, влетевших в машину, пошатнула ее, а подоспевший тем временем доктор, завертевшись огненным смерчем, сбросил махину с вагона и, приземлившись рядом с Корги, погладил того по голове, закинув горелку на плечо. «А с самого начала так нельзя было?» — подойдя с искренним возмущением, высказалась Вайс. «КХМ, как говорил ранее, я не сторонник насилия», — слегка смутившись, поправил воротник. «К тому же у вас все было под контролем. Поспешим». Важно подняв указательный палец и не давая возразить, профессор двинулся дальше. Вайс недоверчиво переглянулась с задумчивой Перой и впечатленной Руби, после чего последовала вместе с ними за доктором. Грохот и шум битвы доносились и изнутри поезда. Ранее столкнувшись с атласскими рыцарями, Янг с Норой, неограниченные возможностью покалечить тех, кто не обладал аурой, с энтузиазмом бросились крушить их. Смита также следовала примеру. Отмахнувшись длинным ветвистым хвостом, она заслонила оптику одному. Со скрежетом металла сжала челюсти на руке другого, чтобы вырвать конечности с плеча. Затем метнулась к первому, когтями прорезав стальную броню, кромсая внутренние механизмы робота. Рядом Сиолонг выстреливает по дальним рыцарям, чтобы в следующую секунду рывком сблизиться с одним, пробивая кулаком грудь насквозь. Продолжая движение и используя застрявшую в роботе руку как опору, она поднимается, оказываясь перпендикулярно полу. Развернувшись в воздухе, ударами ног отбрасывает приблизившуюся двойку. Приземляется за спину рыцарю и уже его отрывает от пола, бросая через плечо. Уловив краем глаза направленную на нее сбоку винтовку, поднимает руку в защитном жесте. Это оказывается лишним, когда вынырнувшая из пустоты позади Смита валит рыцаря с ног. Оказавшись на его спине, полосует когтями шею, отрывая голову от тела. «Хорошая девочка», — расслабившись, улыбается Янг, стряхивая с руки остатки механических внутренностей. Сиолонг в тот момент готова была поклясться, что наблюдала на мордочке Ковата пренебрежительное выражение и закатывание глаз, после чего та, презрительно мявкнув, с шумом порыва ветра растворилась в воздухе. Ухмыльнувшись на то, что для Янг выглядело скорее милым, чем раздражающим, она обратила внимание на общую обстановку. Нора играла в свою игру «Выбей десятку», неистово размахивая молотом, знакомство с которым не мог пережить ни один робот. Рен, принимая в расчет, что его таланты против механизмов бесполезны, и избыточную мощь остальных членов команды, присоединился к конвоированию и сопровождению фавнов позади. Блейк же, она тоже выпускала скопившиеся эмоции, но в более агрессивной форме. Черная лента змеей затягивается на шее робота и притягивает к хозяйке. Та встречает его высоко поднятой ногой, каблуком разрывая горло. Отбросив сломанную машину, освобождает ленту. Трансформирует меч в пистолет и берет ножны, отбиваясь от летевших в нее пуль. В ответ прицельные выстрелы впиваются в шлем рыцаря до тех пор, пока тот, содрогнувшись, не падает. Тихая ярость сочетается с профессиональными навыками той, кто училась и, благодаря знакомству с Тина, продолжает учиться противостоять противнику наиболее эффективно. Подсекая рыцаря лентой, обвившейся вокруг ступни, рывком заставляет того вместе с ближайшим повалиться на спины, после чего подбегает и всаживает лезвие серпа в то место, где у человека находится сердце. Сначала одному, потом другому. На секунду замешкавшись, глядя на дернувшихся, но попытавшихся подняться роботов, со всей силы обрушивает ножны острой стороной на их шлема. Снова сменив серп на меч, Блейк продвигается дальше. Гамбалшраут насквозь пробивает грудь робота, затем освобождается, чтобы тут же отделить голову от тела. продолжает движение, с разворота вонзаясь в спину и оставляя глубокий разрез наискосок. В глазах мелькает цвет черно-белой брони и униформы. «Ух ты!» — раздается удивленный голос позади, заставляя застыть на месте. «Не думала, что тебе больше всех потребуется разрядка». Сморгнув, Белладонна отмирает и, краем сознания отметив, что противников не осталось, медленно оборачивается. «Не удивлюсь, если такими темпами белый клык сам начнет тебя бояться», — усмехнулась Янг, показательно оглянувшись на изрезанные силуэты роботов, раскиданных вокруг, и кивком указав на проходивших к ним в вагон бывших и нынешних клыковцев. Смысл слов напарницы дошел до Блейк вместе с наблюдением за тем, как во многих взглядах, кто зашел, обращенных на нее, расцветали боязнь и страх. «Меня боится белый клык», — едва слышно прошептала Белладонна, вновь входя в ступор. Для нее это было когнитивным диссонансом. Она покинула движение фавнов в лучшем случае с опаской, что это ее однажды укусит. Так и произошло в итоге. Клеймо предательницы, с которым Блейк была не согласна, не так страшило, как объявленное на нее на том собрании охотой то, что может последовать за ней. Она никогда не думала, что подобные эмоции могут быть направлены в обратную сторону. Блейк никогда не помышляла об этом, никогда не хотела, чтобы ее начали бояться бывшие товарищи. «Эй, ты в порядке?» – обеспокоенно обратилась к ней Янг. «Я да», – с паузой ответила, слабо улыбнувшись. «Думаю, просто не выспалась. Это точно. Надеюсь, миссия не продлится долго. А то менее часа сна на полутора суток активного бодрствования как-то маловато», — устало зевнув, Янг похлопала едва не заразившуюся ее видом Блейк по плечу, пойдя дальше. Проводив блондинистую шевелюру, Белладонна обратила внимание на все прибывавших фавнов. Волновал ли ее страх, отражавшийся в некоторых лицах? Нет. Тем более, если это убережет невольных и предостережет действующих клыковцев от опрометчивых поступков. Затрагивал, да, но в этой ситуации были те, кто ее всегда поддержит. Боялась ли она белый клык? Нет. А то, что последует за этим? Взгляд Белладонны опустился на разорванные и порезанные силуэты роботов, в процессе уничтожения которых в ее сознании всплывал образ не только черно-белой униформы, но и красно-черной, принадлежавшей конкретной личности. Рука, сжимавшая рукоять меча, едва дрожала. Она страшилась этого, но в то же время осознавала неизбежность встречи и готовилась к этому. Ладонь прикрыла дрожащую конечность, после чего Белладонна резко взмахнула мечом, убрала в ножны, закинув за спину, и последовала за своим лидером. Время до выпуска из Академии еще было. Если он не настигнет ее раньше этого, Блейк сама придет к нему. Два заряда взрывчатки было обезврежено, тогда как в последнем вагоне ее не было. Вероятно, тот был предназначен для офицерского состава. Спустившись вниз, я вырубила пару фавнов, охранявшую двери в машинное отделение. При входе внутрь меня встретил пронзительный скрежет и треск электричества. Цепь бензопилы обрушилась на пульт управления поездом. Специально ждал момента, когда войду, отметила я, взявшись за Crimson Sunset и активировав лезвие. Повторно прорезав уничтоженную аппаратуру, что было уже бессмысленным жестом, высокий фавн повернулся ко мне. «Так это начнется, так это». Не желая терять времени на пустую болтовню, бросаюсь к нему. Коса встречается с заведенной пилой крест на крест. Фавн пытается использовать свой рост и силу, чтобы надавить. Сквозь щели в маске наблюдаю, как его глаза расширяются в неверии, когда я не двигаюсь с места. Тем не менее, в следующую секунду я сама отступаю, заставляя противника, не ожидавшего этого, податься вперед. Взмах косой обратной хваткой в плечо едва успевает заблокировать в оказавшемся положении и уже сам отступает. Не останавливаясь, прокручиваю Crimson Sunset, совершая колесо в прыжке. Алое лезвие полумесяца обратной стороной вновь обрушивается сверху вниз, высекая искры из поднятой в блоке бензопилы. Перехватываю древко и основной частью наношу порез наискосок. Затем с оборотом мечу в бок. С каждым столкновением орудий крошатся цепные зубья, все больше приводя бензопилу в негодность. Фавн пытается пинком оттолкнуть меня, на что я подпрыгиваю над ударом, начав вращаться юлой, удерживая Crimson Sunset за древко у самой гарды. Первый мах отбрасывает бензопилу с трещиной. Второй и третий наносит порезы по ауре. На краткое мгновение фавн дезориентирован. Когда приходит в себя, едва успевает подставить бензопилу под вертикальный взмах снизу вверх. Это бесполезно. Оружие не выдерживает и ломается, а алое лезвие, продолжив движение, вонзается в ауру, подбрасывая ее обладателя. Рассекающие порезы во время падения со всех сторон еще больше ослабляют ее. Один из предводителей белого клыка падает на спину, чтобы, тут же перекатившись, вскочить на ноги. Сжав рукой то, что осталось от бензопилы, с ненавистью в глазах безрассудно бросается на меня. Подставив под взмах косы обрубок шины, другой рукой тянется к голове. Перехватываю ее своей. Болезненный стон исходит от Фавна, когда, преодолев остатки сопротивления ауры, пальцы сжимаются на его запястье, ломая кости. Прямым ударом ноги отбрасываю от себя. Настигнув его в процессе падения, обрушиваю полумесяц сверху вниз, пронзая тело насквозь. Фавн падает на пол на спину со всей еще вошедшей в него косой. Кхаэр-каха силится что-то сказать, но изо рта вырывается лишь хрип с кровью, которая начинает просачиваться сквозь прорези маски. Выдернув лезвие с шипящим звуком, деактивирую его, отступая от начавшейся образовываться лужи крови под ним. Сложив посох, убрала за спину и, более не обращая внимания на умирающего Фавна, подошла к разбитой панели управления. С ней уже невозможно было работать, в привычном понимании. Тогда я применил альтернативный вариант. Защитная вставка на рукаве высвободила паразон, темно-золотой скрытый клинок, который служил универсальной отмычкой и не только. Полные истории, вспоминать которые сейчас не было времени. Всадив клинок в центр панели, я напрямую подключилась к системе управления, ее остаткам. Степень повреждений не позволяла взять под контроль движение поезда полностью. Однако с помощью Ардиса мне удалось выключить двигатель. Несмотря на это, состав по инерции продолжил движение на высокой скорости. Понимая, что большего напрямую не добиться, я закончила взлом. Вынув паразон и скрыв его, развела руки. Энергия бездны золотой дымкой начала стекать с моих ладоней, просачиваясь сквозь поверхность. Когда она достигла низа, окутав колеса, я заставила те остановиться. Визг и скрежет пронесся по всему оставшемуся составу, когда он начал постепенно замедляться. Прослушивая разговоры по связи, я поняла, что фавны в сопровождении команды Рубин достигли последних вагонов вместе с присоединившимися членами сверхновой. Остатки тех, что тянулись за открытыми платформами, были отцеплены Кроу. «Ая, как ты ох!» — раздался позади взволнованный голос вошедшей Руби. «Знакомый тип», — хмыкнула Янг. «Лейтенант», — мрачно сказала Блейк. «Подростки еще о чем-то говорили, но я не обращала на это внимания, вглядываясь вперед, во тьму. Там, вдалеке, на пределе видимости я рассмотрела закрытые броневые створки, перекрывающие тоннель, и вместе с этим единственный железнодорожный путь. Поезд не успеет замедлиться достаточно к тому времени. Шанс пережить столкновение будет только у обладателей ауры. Прочие скорее всего погибнут. Этого не произойдет. Держитесь и скажите это другим», — прокричала по связи. Сжав ладони в кулаки, сильнее начала воздействовать на двигательную систему. Скрип и визг усилились до зубовного скрежета вместе с удивленными воплями позади, когда состав сильно качнуло. Не выдержав напряжения, колеса деформировались с одной стороны, после чего поезд повело влево, и он сошел с рельс. Под громкий скрежет и лязг быстро начал замедляться. Вагоны были достаточно широкими, чтобы не опрокинуться, но даже так поверхность в итоге оказалась наклонена под сильным углом. Перестав воздействовать силой после полной остановки, я обернулась, визуально и одновременно с этим по данным визоров оценив состояние подростков. Урона не наблюдалось, лишь общая усталость. «Да, веселая поездочка», — саркастично пробормотала Янг, с благодарностью приняв мою руку, чтобы подняться. Положительный настрой прервал многоголосый рев. Выбежав из машинного отделения, отметила множество разбросанных тут и там тел, которым помогали Ублик, Скроу и другие. Распахнув боковую дверь, забралась на крышу и перепрыгнула на вставшую на бок одну из платформ, взглянув на то, что следовало по пятам за поездом. Темная волна с алыми прожилками, жаждущая тех, кто открыл путь для них. Фавны были спасены от действий Белого Клыка, как и жители Вейла. Оставалось выжить и спастись из смертельной ловушки самим, при этом защитив всех. Миссия выживания начинается. Глава 33. Миссия выживания. Лучи лунного света, пронзившие тоннели из образовавшихся после взрыва дыр в потолке, затмевались темным ручейком, стекающим вниз с поверхности, вливаясь в бурлящую подземную реку, которую также освободили подрывы, устроенные Белым Клыком. Вся эта волна непрерывным потоком грим двигалась на нас. «Кроу, проверь туннель. Есть ли там другой выход? Используй свою форму, не теряя времени, обратилась к охотнику. «Как ты?» Глаза мужчины широко раскрылись, когда он сразу понял, о чем я. На его вопрос наградила сузившимся взглядом. Не было времени на выяснение. Понимал это и Бронвин. Поперхнувшись следующей фразой, тот серьезно кивнул и, обратившись в ворона, полетел дальше в сторону закрытых створок. «Дядя Кроу», — удивленно проводила его взглядом Руби. «Сегодня прям день открытий», — покачала головой Янг. Трудно было этого не заметить, когда одна и та же ворона днем, во время поисков, сразу после исчезновения охотника, начала кружить вокруг района, изредка отвлекаясь, чтобы проверить своих племянниц. Не обращая внимания на обсуждение подростков, посмотрела на другого сопровождавшего охотника. «Позабочусь о раненых», — заметив это, наперед ответил Ублик, помогая выбраться из боковых дверей вагона Фавну, перекинув его руку себе через плечо. Вероятно, получил травму при резком торможении. Согласно кивнула Бартоломью на его слова. «Доктор поможет отвести Фавнов назад на некоторое безопасное расстояние, пока мы будем использовать состав в оборонительных целях. В то же время он возьмет на себя обязанности последней линии обороны, если кто-то из Грим прорвется мимо нас. Каков план?» Ничуть не беспокоясь, поинтересовалась Пира, забравшись ко мне на платформу. «Сдерживать Грим столько, сколько это потребуется», — сказала, прежде чем спрыгнуть вниз. Никас сосредоточенно кивнула мне, спрыгнув следом. «Прежде чем встретить надвигавшуюся волну, мы успели передвинуть последнюю платформу, завалившуюся на бок, перекрыв ею тоннель. Перепрыгивая самодельную стену, к нам присоединились Янг с Руби, вдарив кулаками с огнестрельными рукавицами и развернув косу. Затем Блейк с Вайс, разделив меч на серп с лентой и прокрутив барабан на рукояти, замкнули это Нора с Рином, закончив помогать Фавнам выбираться из поезда, трансформировав молот в гранатомет и проверив патронные магазины. Затем нас настигла волна Грим. Первой нанесла удар Валькирия. Снаряды Манхильды взорвались, отправленные точно в лицо толпы, озарив на краткий миг тоннель. Яростные и болезненные вопли донеслись до нас. Это определенно нанесло урон тем, кто был впереди. Но следом за ними из образовавшихся разноцветных дымов выскочили непострадавшие Грим. Королевские Тайбжиту, Дисталкеры, Барбатаски, Беовульфы, Урсы и Крипы. Тайбжиту представлял собой огромную черно-белую змею с двумя головами с обоих концов. Нора, успев зарядить один снаряд, выстреливает им прямо в раскрытую на нее пасть белой головы. Взрыв повреждает ротовую полость, заставляя сомкнуть клыки, часть которых образовавшимися осколками впиваются в мягкие ткани, нанося еще больше урона. Черная голова, с другой стороны, угрожающе шипит на виновницу. Но быстро угроза сменяется звуками боли, когда Рен, используя свое проявление, совершенно незаметно настигает змею и всаживает серповидное лезвие в открытый глаз, дернув рукой и разорвав его. Лай вовремя отступает от начавшей дико извиваться черной. Белая, привлеченная муками другой половины, резко оборачивается в ее сторону, но не находит подростка, обученного в короткий срок и в стрессовой ситуации использовать проявление на полную. Валькирия, трансформировав гранатомет обратно в молот, не спускает ошибки белой, отвернувшейся от нее. С рывком заряженная праховой молнией Манхильда со всей силы обрушивается на голову белой, отправляя ту в нокауте обратно в толпу, с внутренним кровотечением и судорогами, придавливая некоторых меньших Грим. В свою очередь Рен, поймав момент краткого успокоения черной, когда та посмотрела целым глазом на падение своей части, окончательно ослепляет ее. Королевский Тайбжиту, та половина, что в сознании, приходит в бешенство, начав еще сильнее кружиться и выгибаться, давя и отбрасывая тех, кто ломился мимо нее. Пира, встретив несущегося на нее Барбатаска, ударом щита по морде откидывает его назад и бросается вдогонку, чтобы поразить копьем открытое брюхо. Выдернув наконечник со всплеском черной крови, Никас подставляет щит под широкую лапу Урсы, нависшей над ней, чтобы вонзить копье в незащищенную снизу шею. Обратив внимание на напарницу, Пира использует тушу мертвой Урсы, чтобы оттолкнуться назад, в полете трансформировав копье в винтовку и меткими выстрелами поразив боевульфов, последовавших было за ней. Вайс, использовав глифы, подкинула пару барбатасков, насаживая их на рапиру, как на практике, но вынуждена была отказаться от подобной тактики, когда к ней, низко пригнувшись к земле, понеслась стая крипов. Щелкнув барабаном, Шни проверила запасы праха, что неумолимо уменьшались уже с прошлого дня, приближаясь к концу. Цыкнув, она встала в стойку, готовясь принять грим по старинке, хотя так хотелось просто вморозить их конечности в землю. Подбежав на достаточное расстояние, крипы, используя свои мощные хвосты, кинулись на одинокую тонкую фигуру, разинув широкие челюсти, стремясь поскорее урвать свой кусок. Первого Вайс насадила на рапиру, пронзив небо раскрытой пасти. В следующий миг отступила назад и в сторону, освобождая клинок и пропуская мимо себя другого. Едва избегая острых когтей тянувшейся к ней лапы, Шней изворачивается, оказываясь в позе цапли лицом вверх. Тут же подпрыгивает на одной ноге, прокручиваясь в воздухе, отбрасывая от себя третьего крипа ударом ноги, и приземляется на морду четвертого, впечатывая ее в землю, вдавив каблук в белую маску до хрустящего звука, не давая быстро подняться дезориентированному крипу, всаживает лезвие мертвенно стиравшее между костяными наростами, обрывая его попытки. Оборачиваясь, Вайс готовится столкнуться с теми, кого пропустила, но мимо нее алым вихрем проносится Пира, двумя взмахами трансформированного меча добивая пару крипов. Вайс с улыбкой, в которой заметно медленно образующаяся усталость, салютует ей, на что Никас сосредоточенно кивает, вновь обращая меч в копье. После этого их вниманием полностью завладевает следующая группа грим. Кулак Янг с огромной силой впечатывается в голову Беовульфа, ломая тому челюсти и отбрасывая назад. Затем ударом ноги с разворота прямо по лобной пластине обрушивает следующего волка на землю. Ботинок безжалостно встает на шею и с хрустом обрывает тому жизнь. Выстрел из рукавиц, направленный назад, придает Янг ускорение, когда она падает на пару волков, разбрасывая их в стороны со сломанными костями. Переворот в воздухе с занесенным кулаком, и уже Урса валится на землю с пробитой головой. Черная лента, едва видимая глазу, летит вперед, чтобы серпом вонзиться в челюсть Беовульфа снизу. С сильным рывком Блейк выдергивает подцепленного монстра, чтобы запустить его в группу других. Хлестко взмахнув лентой, освобождает серп и притягивает к себе. С трансформируемым мечом, убранным в ножны позади, Блейк встречает Урсу в знакомой стойке. С одним длинным шагом и взмахом вперед освобождает меч, разминаясь с грим, оставленным позади. Белладонна смахивает капли черной крови на фоне падающего медведя со сквозной раной наискосок. Гумбалшраут вновь обращается серпом, и пока ножны отбивают когтистую лапу Беовульфа, черная лента обвивается вокруг клыков Барбатаска, который пытался ее протаранить в форме колеса. В прыжке Блейк ударом ножен корежит морду Беовульфа, после чего использует его как точку опоры, отпрыгивая дальше, натягивая ленту до предела и заставляя оторваться от земли не ожидавшего подобного кабана. Белладонна, используя все еще пребывавшего в круглой форме Барбатаска, закручивает ленту по кругу, сбивая всех его сородичей, что попадались на пути. Когда же подобный еле живой снаряд замедлился, врезавшись в бок Урсы, кошка дернула ленту на себя и в высоком прыжке с разворота обрушила кабана на медведя. Оба начали постепенно исчезать черным пеплом. Скручивая ленту, Белладонна обратила внимание на то, как рядом Янг своими рукавицами упокоила очередного грим. На миг прикрыв глаза, стоя на поверженном противнике, Сиалонг глубоко вздохнула. Переглянувшись, они приготовились к новым противникам. Обычно животные не представляли интереса для грим, но домашний корги обладал аурой, поэтому не мог не привлекать к себе внимание. Бегая гораздо быстрее обычной собаки, он петлял прямо перед диссталкером, который пытался достать его своими клешнями. Пока Цвай приковывал к себе все его внимание, у Руби было достаточно времени, чтобы зарядить экспериментальный патрон, основанный на ланке. Подобрав оптимальную позицию для стрельбы и подгадав момент, она выстрелила. Пуля пронзила жвалы без наростов и внутренности, в конечном итоге пробив голову скорпиона насквозь, оставив после себя быстро исчезнувший шлейф. Покончив с этим и бросив взгляд в сторону меня и оставшихся диссталкеров, она переключила свое внимание на более мелкие цели. Ее твердую уверенность в том, что помощь мне не понадобится, я безошибочно ощущала даже со своего места. Покончив к этому времени с первым скорпионом, уклоняюсь от клешней другого. Воспользовавшись моментом, когда одна из них после промаха начнет подниматься, зацепилась за нее, подбросив таким образом себя наверх, пропустила мимо острое жало, оттолкнувшись уже от него, обрушилась вниз, вонзив посох острым концом в лобную пластину, с треском пробив ее, с хрустом дернув посох в сторону, достаю его из обмякшего скорпиона, оцениваю обстановку. Грим продолжали бежать к нам, и конца их видно не было. Мое положение было центральным, но, благодаря усилиям остальных, у меня образовалось кратковременное затишье, чем я поспешила воспользоваться. Убрав посох за спину, кладу ладони на разлагающееся тело скорпиона, начав поглощать исчезающую энергию. Это получалось с трудом. Такие варфреймы, как Некрос, смогли бы извлечь максимальную пользу, но для моего намерения и этого было достаточно. Гримм приближаются. Мысленный посыл, и Смита, прежде оставленная позади для присмотра за теми, кто мог прорваться, бросается вперед, предоставляя мне еще время. Мою задумку трудно реализовать в облике оператора. Warframe Wisp, которая была именно создана для подобного взаимодействия, могла потратить на это мгновение. Тем не менее, в моих ладонях, протянутых вперед над полуисчезнувшим телом дисталкера, остатки энергии которого я продолжаю потреблять, медленно расцветал парящий в воздухе потусторонние красоты цветок. Его три темных листа с золотыми прожилками раскрываются, являя три бутона того же цвета, закружившихся в воздухе. На их верхушках располагались округлые кристаллы, в которых словно протекала лава, черно-золотая энергия, питавшая бутоны. Название цветка, источник, бутоны, частицы, которые несли в себе его энергию и позволяли оседать на тех, кого пометила создательница источника, я. Одна из таких частиц отделилась от листа, подлетев ко мне. Энергия, заключенная в ней, начала обволакивать меня, увеличивая силу, ловкость и выносливость. Остатки скорпиона позволили сотворить еще одну частицу за место той, что осела на мне. «Раз в несколько минут держитесь ближе цветка», — сказала я остальным, на что получила согласие. Если вопросы у кого и возникли, времени для них не было. Частицы вдали от источника постепенно теряли энергию и исчезали. Мне необходимо было поддерживать цветок, снабжая его энергией для роста и создания новых частиц. Свой резерв я экономила, оставался некротический. Им я и собиралась воспользоваться. Время шло, каждую минуту умирал десяток меньших или несколько больших гримм. Первоначальная волна разбилась о нашу защиту, но черный поток не прекращался ни на мгновение, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Даже с поддержкой источника подростки, утомленные еще дневной зачисткой, начали постепенно выдыхаться. Первые отошли назад за преграду Вайссрином, истратив последние патроны и запасы праха. Затем Руби, прекратившая сыпать лепестками роз. Блейк, оступившись и попав под удар вместе с клоном. Янг, устроив черный кровавый дождь, обезводив на мгновение поток неистовостью своего режима ярости, что ее потом пришлось прикрывать, когда она обессиленно едва не была задета когтями Крипа. Нора продолжала активно размахивать молотом, будучи усиленная дополнительными свойствами частиц, которые выделяли мелкие разряды молнии, подзаряжая ее. Пира механически точно поражала слабые места монстров, все больше походя на Стенокса, Варфрейма, мастера копья и щита, непоколебимо удерживала свою позицию. Копье жалило молниеносными выпадами, щит отбивал любые удары. Никас являла собой нерушимый бастион, о который беспомощно разбивались черные волны. Валькирия начала совершать ошибки и лишние телодвижения, когда к нам присоединились отдохнувшие Вайс с Рином, Кроу, принесшие неутешительные новости. Затем Руби и Блейк с Янг, студенты сменяли друг друга, чтобы дать возможность отдыха другим. Даже Пира, продержавшаяся дольше всех, воспользовалась этим. В конце концов между перевернувшейся на бок платформой, за которой скрывались те, кого нужно было защитить, и нескончающимся потоком гримм осталась только я. В первый раз отойдя за баррикады, Вайс поспешила помочь Блику с ранеными. Скинув рюкзак, полезла за собранной в дорогу аптечкой, не собираясь просто так сидеть без дела. Хотя бы так, подумала с жалостью к себе. Вайс осознавала, что ее выносливость находится на одном из самых низких уровней в группе, но от этого было не менее горько. Многочисленные тренировки давали свои плоды, и она стала намного сильнее, чем при поступлении, но этого оказалось мало, чтобы стоять рядом с другими, со своей напарницей, не говоря уже о лидере. Все резервы праха были истрачены, показатель ауры дошел до той отметки, когда в бою она могла в любой момент стать обузой, которую нужно защищать, поэтому напарница, просматривая значение ауры на своем дисплее визора, настойчиво просила ее отойти в тыл, хотя бы немного восстановить запасы душевной защиты, в мягкой форме, с искренним беспокойством, но от этого не было легче. Вайс сбросила взгляд в сторону присоединившегося Рина, который помогал Фавну перебинтовывать своего соседа, как и многие, болезненно пережившего экстренное торможение. Его лицо выражало вселенское спокойствие, нож не была уверена. Внутри парень был так же недоволен, как она сама. Пока они тут едва ли не прохлаждались, остальные сражались. От самобичевания ее отвлекли хлопки крыльев, следом за которыми в центр импровизированного лагеря, разбитого в метрах 100 от поезда, приземлился Кроу. Фавны, кто рассевшись, кто лежа, кто присматривая за связанными собратьями, вздрогнули на подобное внезапное появление охотника, что мог превращаться в ворону. Очередное удивительное открытие, устало подумала Вайс, ни капли не заинтересованная. Она бы еще закатила на это глаза, до сих пор не слишком жалуя дядю Рубис Янг, но свинцовые веки не позволили этого сделать. Бросив хмурый взгляд на связанных клыковцев, рядом с которыми порыкивал Карги, Бронвин отошел в сторону вместе с Бартоломью. «Новости неутешительные, тихо, чтобы другие не услышали», — сказал он. «Другого выхода нет», — понимающе кивнул Ублик. Вайс вместе с Рином, подошедшая послушать, нахмурилась. «Несколько проходов есть, технические лазы или еще что, протянутые на довольно большие расстояния. Угадай, что в конце каждого?» «Обвал», — Кроу мрачно кивнул головой, достав из нагрудного кармана фляжку, собираясь отпить, но передумал, со вздохом передав драгоценный в этой ситуации спирт доктору, хоть и не той специальности. «Ожидаемо, но все равно неприятно», — задумчиво почесал подбородок тот, пряча флягу в карман. «Связаться с поверхностью мне тоже так и не удалось». Удрученное услышанным, сознание Вайс зацепилось за последнюю фразу. С широко раскрытыми глазами от осознания, она, отвернувшись, присев и прикрыв ладонями ухо со ртом, вызвала нечеловеческого помощника Ай. «Ардис, ты здесь?» «Вайс Шни, чем быть полезен?» С некоторыми помехами благожелательно отозвался Цифалан. «Скажи, ты ведь подключен к моему свитку и можешь через него позвонить номеру в Бикон». Таким способом она хотела обеспечить связь с поверхностью, не раскрывая секреты Тина. После небольшой задержки, когда он проверял соединение, Ардис ответил утвердительно. «Профессор, у меня есть связь», — обрадованно произнесла Вайс, протягивая свой свиток. Воодушевившись, Ублик с благодарностью его принял, даже не став поправлять неправильно названную должность, тут же набрав нужный номер. «Хаэм, Бартоломью, полагаю, у тебя есть веские причины на поздний ночной звонок», — высветилось на экране сонное лицо директора Бикона. «У нас проблемы», — Аспин, обозрев фавнов, которые с надеждой на него посмотрели, вздохнул Ублик. «Мы в заднице», — более прямолинейно добавил Кроу. Некоторое время спустя кабинет самой высокой башни Бикона вновь был активен. «Я все еще считаю, что изначально должен был быть в курсе подобной операции», — хмуро произнесла голограмма Айронвуда с мешками под глазами от полного нарушения режима сна. «Это была непроверенная информация», — ответил Аспин, сидя за столом. «Ты ведь не докладываешь мне о каждой зацепке, найденной твоими людьми?» Потянувшись за кружкой свежезаваренного кофе, отпил из нее, взбодрившись. «Если бы мои люди нашли что-то важное, будь уверен, я бы сообщил тебе об этом. И я сообщаю тебе сейчас, когда информация подтвердилась, хоть и не лучшим образом». Отправив первогодок в рассадник гриммы террористов, неодобрительно покачал головой директор Атласа. «Эти студенты не раз доказывали свои способности, как и сейчас, предотвратив планы Белого Клыка по прорыву в Вейл. Об этом можно было бы позаботиться еще раньше, если бы нам удалось разговорить Торчвика более радикальными методами. В свете происходящего я более чем уверен, что Роман Торчвик являлся не более чем пешкой, которую отбросили после кражи достаточного количества праха для целей кукловода. Но он все же мог что-то знать, или мы просто могли терять время, пока Белый Клык готовили тонны взрывчатки для открытия прямого пути Гримм в город и последующего создания хаоса с применением рыцарей и паладинов Атласа, что они уже успели украсть. К счастью, этот худший сценарий студенты предотвратили, и сами оказались заперты в ловушке. «Джеймс, мы оба хорошо знаем, что ты недоволен тем, что вместо студентов ты не послал своих солдат, которые только насторожили бы Белый Клык, затаившийся под землей, и не смогли бы помешать осуществить их цель по прорыву подземной блокады». Усталый вздох вырвался из-за спина. «Я мог бы послать оперативную группу». Айронвуд продолжал настаивать на своем. «Господа директора», — привлекла их внимание находившаяся все это время в помещении Глинда, устало помассировав переносицу. «Давайте не будем спорить, чья тактика могла быть лучше, и вернемся к текущему делу, спасению студентов и гражданских. Оба мужчины замолкли на некоторое время, пока Айронвуд, повторно перечитав краткий текст, переданный по свитку, не обратился к ним. «Это не шутка, откуда мы знаем, что информация по этим перебежчикам или невольным новобранцам достоверна? Детей могли просто обмануть, чтобы те защищали их». Генерал прямо намекал на неопытность подростков в деле проявления жалости и сострадания к врагам и то, что им следовало бы бросить террористов, позаботившись в первую очередь о себе. Эти дети далеко не в первый раз сталкиваются с белым клыком, блестяще справляясь с ним, скрестила руки на груди Гудвич, признавая то, что никогда бы не произнесла в присутствии этих самых студентов, иначе все ее нравоучительные лекции пошли бы на смарку. К тому же информация исходит от Ублика, довольно дополнила Спин, а прерогатива шуток закреплена за Питером. В таком случае это все еще сильнее усложняет, не меняя своего хмурого выражения лица, произнес Джеймс, в чем в этот раз его поддержали остальные, прекрасно осознавая, насколько сложно может быть спасение и эвакуация гражданского населения прямо из-под атаки Гримм. Опустошенные и разрушенные поселения тому доказательство. «Мы хотя бы знаем их примерное местонахождение?» – спросил генерал. «Решение этого вопроса находится в процессе», – отвлекшись на присланное сообщение на свиток, – проговорила Спин. «Мисс Касси просит отправить ей схемы подземных путей. Есть проблема?» – вопросительно поднял бровь на его задумчивый вид Джеймс. «Насколько мне известно, подобные схемы и планы в то время не сохранялись на электронных носителях, только на бумаге, и не уверена, что в архивах Вейла они все еще имеются», – покачала головой Глинда, поясняя. «Тогдашний совет стремился избавиться от всей информации, пытаясь отгородиться и забыть катастрофу горы Гленн. В городских архивах этого может не быть, но в Беконе есть свой, куда заносились копии всей важной информации», – произнес Аспин, поднявшись с кресла. «Возможно, благодаря этому студенты найдут способ укрыться в заброшенных ответвлениях до прибытия помощи. Разве не была проведена всего одна подземная ветка Гленвилл?» Проводив взглядом фигуру Аспина де Лифта, удивленно спросил Айронвуд. «Совет в то время был слишком амбициозен, так что сразу по завершению ветки Гленн они начали разрабатывать другие проекты по расширению», с гримасой сказала Глинда, «в том числе прокладывая новые подземные пути. Коллеги, займемся тем, что можем сделать сейчас, пока не оформлен окончательный план спасения», произнес директор Бикона, стоя в створках лифта. «Я высылаю пилотов на разведку. Если эти подрывы вагонов образовали проломы в земле, через которые в тоннель с поверхности проникают Гримм, с воздуха они должны быть хорошо видны», поделился Айронвуд. «Свяжусь со студентами и охотниками поблизости, которых в случае чего можно будет привлечь», сказала Глинда, занимая место директора за столом и открывая списки студентов, находящихся в Беконе и на ближайших заданиях. Непроглядный сумрак помещений, освещаемый лишь сторонними источниками света, не принадлежавшими этому месту, разлагающиеся останки монстров, витающий в воздухе черный пепел. Внимание, сканеры засекли большую группу зараженных. Советую быть осторожной, дитя. Такой далекий голос, словно из прошлой жизни, поддерживающий в зараженной башне Эрокин в бездне. Предсмертный скрип скрежет скорпиона, пронзенного мечом, заставляет вернуться к реальности. Спрыгиваю с дисталкера, уворачиваясь от падающего хвоста с жалом. Беовульф кидается следом, занеся когти для удара. Широкий взмах докрой в полете полукругом, и я приземляюсь на землю вместе с отрубленными лапами. Вонзаю лезвие меча в грудь продолжавшего бежать на меня безрукого волка. Мимо проносится Барбатаск, нацелив свои бивни на импровизированную баррикаду. Одной рукой освобождаю докру из поверженного Гримм, другой достаю пистолет и целюсь в кабана. Это оказывается лишним. У самой перевернутой платформы его перехватывает Смита. Рывком вцепившись в шею, валит на бок. Кабан в агонии дергает копытами, пока острые когти и клыки, разрывая незащищенную черную плоть, не заставляют его безвольно обмякнуть. Убираю Лекс Прайм, чтобы в то же мгновение, взявшись за меч, с разворота нанести дуговой удар, рассекая живот Урсы снизу до челюсти. Краем глаза цепляюсь за Беовульфа, пробегавшего в стороне. Готовлюсь метнуть посох, но раньше его настигает копье Перы, войдя в пасть и выйдя из затылка. Уворачиваюсь от бросившегося на меня со спины Крипа, в процессе удерживая меч горизонтально, повреждая руку и нанося рваную боковую рану по всей его длине. Гримм падает, пытается встать на целую руку, когда с другой стороны хлещет кровь. Тщетно. Протягиваю ладонь, поглощая остатки черного пепла. Еще один барбатаск мчится, игнорируя меня и Перу. Поражаю следующего Беовульфа, краем зрения следя за кабаном, ожидая действий кошмарика. Но Грим перехватывает Вайс. Вайс, она должна была отойти в тыл, уже вернулась. Нижним взмахом рапирышни поражает передние копыта, заставив кабана опрокинуться вперед, после чего прямым выпадом всаживает клинок в брюхо. Со всей еще воткнутой рапирой поворачивается к нему спиной и, подражая мне, широким взмахом рассекает Грим. В конце движения оказывается в стойке, уже готовая принять следующего противника. Ближайший Беовульф не заставляет себя ждать. Еще один крип, тактика которых очень проста. Подобраться как можно ближе и с помощью мощного хвоста бросить себя в цель. Частица почти израсходована. Вместо того, чтобы быстро покончить с ним, падаю в подкате на колени, проскальзывая под набросившимся крипом. Насаживаю его на меч, чтобы бросить к источнику. Грим оказывается поваленным рядом с растением, все еще с мечом в теле. Остатки сил покидают его, питая источник черной дымкой. Отбросив посохом мешавшего мне приблизиться Беовульфа, направляю ладони на цветок и едва живого монстра, ускоряя пополнение энергии частиц. Позади недвусмысленно скрипит, щелкает очередной диссталкер. Прервав подпитку, выдергиваю докру, разворачиваясь, чтобы пронаблюдать картину, как жизнь скорпиона обрывает длинный меч, пробив его броню. Красный плащ застилает его обладателя. Кроу, освободив оружие, трансформирует его в косу и бросается на Урсу, слитным движением разрубая ее пополам. Брынвин завершил разведку проходов впереди, сообщив о том, что все они оказались заблокированы. Ранее Ордис смог определить наше приблизительное местонахождение, добавив к этому картинку с дрона, наблюдавшего места, через которые Грим проникали к нам с поверхности. Проломы в земле, образовавшиеся от подрывов бомб, привлекли внимание тех, кого мы обсуждали с Бартоломью. Голиафы толпились вокруг них, будучи слишком громоздкими, чтобы пройти. Один пытался расширить пролом, но застрял двумя передними ногами, провалившись ими вниз. Тем не менее, являясь альфами, они могли управлять более мелкими сородичами, что и делали, по сведениям Ордиса, привлекая Гримм со всей округи, посылая их в тоннель. Это означало, что Гримм не закончится, пока живы вожаки, но до них не добраться, ни с людьми, которых нужно было защищать. Оставался путь вперед. Была мысль использовать некромех, эффективно себя показавший в песчаной вылазке, но шанс пробиться мимо голиафов крайне низок. Древняя машина не предназначалась к противостоянию с такими огромными целями на ближней дистанции, тот же саблезубый титан это доказал. К тому же вся концентрация внимания требовалась сейчас и здесь, чтобы не пропустить Гримм за баррикады. Ордис пытался разыскать все эти схемы подземных путей Гленн, но тщетно. Поэтому я запросила эту информацию у директора Бикона, который заверил меня, что предоставит ее в скором времени. Возможно, Кроу пропустил проход или посчитал бесполезным из-за обвала, который мог вывести людей на поверхность. Тогда можно было бы расчистить пути, связавшись с городом, организовать на той стороне эвакуационные шаттлы. Пока эта информация недоступна, остается сдерживать натиск Грим, ожидая сведения от директора или окончания волны. Надеюсь, в ближайшее время у тебя больше не возникнет потребности отрывать меня от моих дел, надменно произнес мужчина в сером пальто, чье изображение показывал свиток. Тем более ради какого-то пустякового взлома морской базы данных города и занесения в них стороннего судна. Я сомневаюсь, что твои дела важнее ее миссии, закатила глаза Синдир на подобную неприкрытую браваду, сидя за столом со свитком в руках. Находясь на скрытом складе на окраине города, Фолл общалась со своим весьма любимым коллегой, признавая его заслуги в обеспечении программного превосходства над их врагами, но и только. Все мы трудимся под ее дланью, и я свою работу сделал превосходно, обеспечив тебя идеальным вирусом, поразившим системы не только Бикона, но и прибывшего Атласа, довольно огладил свои усы. И именно для того, чтобы все прошло идеально, мне понадобилась твоя дополнительная помощь, Артур. Зная про темное прошлое Ватца, непризнанного ученого в Атласе, Фолл поспешила сменить тему, не намереваясь вновь выслушивать тираду ненависти человека с сильно задетым эго. Конечно, я с радостью помогу своему коллеге. Желательно, чтобы эта помощь ограничивалась разом в десятилетие. Хаем, извини, мне как раз нужно проверить твой идеальный вирус, с притворно извиняющейся улыбкой открыла поступившее сообщение. «Постарайся не подвести ее, Синдер», — фыркнул под конец Артур, завершая звонок. Девушка его уже не слушала, просматривая логи слежения за кабинетом Аспина. Ее очень заинтересовало, почему директор Биконов в столь поздний час решил связаться со своим коллегой из Атласа. Самовлюбленный павлин, дождавшись окончания разговора, подошла к ней со спины Эмеральд. «Ты всего лишь злишься на то, что мужик непочтительно разговаривал с твоё КХМ, Синдер», с усмешкой проговорил Меркурий, в конце запнувшись и с опаской бросив взгляд на свою начальницу. Сустрин наградила того гневным и ехидным взглядом, ожидая словесной взбучки, но их начальница была слишком занята, прослушивая записанный разговор. «Мэм, какие интересные события происходят?» Синдер кратко поведала о ситуации, при этом пребывая в раздумьях, совпадение или нет, но используя обстоятельства выездных миссий, она подстроила для своей команды незначительную задачу за городом. Всего лишь прикрытие, благодаря которому собиралась наведаться с инспекцией, потому что изначальный инспектор все еще сидит в тюрьме, на гору Гленн именно в эти дни. Но Фолл отвлекла неожиданная встреча, организованная на этом складе. «Это ведь плохо. План был устроить хаос во время турнира», – осторожно поинтересовалась Эмеральд, наблюдая за приподнятым настроением лидера вопреки. «Главное не время исполнения, а то, что это привнесет смятение в умы жителей. Как они могут находиться в безопасности, если в город раз за разом вторгаются? Как они могут доверять Атласу, что прибыл, обещая мир и защиту, но позволил своим игрушкам буйствовать? Бекону, что бросает своих студентов на смерть? Финал этого будет грандиозен и позволит заполучить то, ради чего мы здесь». Синдер зажмурилась в предвкушении силы, половина которой уже была у нее. «Конечно, вот только не похоже, что директора хотят огласки этой ситуации», — опасливо отодвинувшись от на мгновение вспыхнувшей начальницы, высказался Меркурий. «Я бы на месте Атласа точно постарался замять все это, чтобы не упасть в грязь лицом». Снова Синдер задумчиво покачала головой, признавая его правоту, вновь взявшись за свиток. «Тогда поможем придать эту историю огласке. Подростки, успевшие побыть героями, оказались в ловушке, брошенные на произвол своей академии и Атласом. Будет идеально, если они там действительно все умрут», — угождая, поддержал Эмеральд. «Простого факта обнародования уже будет достаточно, чтобы поселить испуг в сердцах людей. Но ты права, подобный исход стал бы идеальным для нас». «Но действительно ли это все совпадения?» — никого конкретно не спрашивая, поделилась последней мыслью вслух, вновь начав размышлять на тему вариаций событий. «Думаете, Торчвик навел их на лагерь фавнов?» — спросил Меркурий. «Роман слишком дорожит своей шкурой для подобного», — уверенно произнесла Синдер, полагая, что успела изучить характер вора полностью. «Нужен ли нам вообще этот выпендрежник еще?» — поинтересовалась Эмеральд, подозрительно оглядевшись. «И это его разноцветное, не необходимо нам для прикрытия. По крайней мере до начала турнира. А там, если Роман не образумится, продолжая играть в заключенного болванчика, он нам больше не понадобится», — с пренебрежением махнула ладонью в сторону, склоняясь к двум вариантам причин поведения Торчвика. Его возросшая боязнь самой Синдер, или собственная начатая игра. Потакая своему самомнению, Фолл больше склонялась к первому. «Этот человек, очередное доказательство прогнившей сущности всех людей», — раздался по складу голос, сочившийся ненавистью. «Адам, твое прибытие было несколько неожиданным, но желанным». Синдер развернулась к зашедшему фавну, закинув ногу на ногу, и радушно поприветствовала второго участника этой встречи. «До меня дошли сведения о потерях, которые понес белый клык в Вейле». Сжав в руке ножны меча, Таурус смотрел прямо на виновницу того, что происходит, напрочь игнорируя ее напрягшихся подчиненных по бокам. «И, уверяю тебя, понесет еще больше. Сможешь ли ты заставить их действовать дальше?» «Все ради дела, конечно», — доверительно улыбнулась Синдер. «Когда придет время, самые преданные пойдут за мной. Их будет достаточно, чтобы сокрушить любую армию», — непоколебимо заявил лидер Белого Клыка. «Превосходно», — улыбка Синдер Фолл стала еще шире. «С вами утренние новости Вейла. Мы получили шокирующие вести из Бикона. Ежегодных миссиях первого года печально известная гора Гленн. Студенты предотвратили ужасающий теракт. Ими оказались небезызвестные молодые героини города, попали в ловушку, запертые в туннелях под непрерывными атаками грим-власти города. представители Бикона и Атласа никаких комментариев не давали, повторится ли трагедия давно минувших дней. Уже не молодой охотник с блондинистой шевелюрой, отец двоих детей, выполняющий миссию в отдаленной деревне, сидя в местной таверне, поперхнулся напитком, когда бегущая строка новостей на экране сменилась вчерашними фотографиями его дочерей, сражавшихся с гримом в вечерних платьях. Как, каким образом могла произойти утечка, если о ситуации знали только мы? Гневно махнул кулаком по воздуху Айронвуд, на этот раз лично присутствовавший в кабинете директора в сопровождении Винтер. Наша сеть могла быть скомпрометирована. Вы так и не обнаружили, что именно проделал злоумышленник в терминальной. Скрестил перед собой пальцы Аспин, облокотившись на стол. Мои специалисты заверили меня, что сеть Бикона находится в безопасности. Что бы ни проделал враг, после себя он ничего не оставил. Где-то далеко у одного ученого возникло сильное желание самодовольно огладить усы. Но мы не можем сказать, к какой информации он успел получить доступ, выступила Винтер. К кодам безопасности, полагаю. Если ни мы, ни твои люди, не сообщали о происходящем СМИ, остается только вариант с перехватом разговора, поделилась мыслями Глинда. Исключено, после того инцидента мы поменяли протоколы шифрования, в том числе и на ваших свитках. Айронвуд кивнул в сторону средства связи Гудвич, который она носила на боку, и стола директора с проектором, который сам являлся компьютером. Верно, но мы не сделали подобный шаг в отношении студентов, чтобы не поднимать шума в преддверии практических миссий, покачала головой Глинда, прямо намекая. Диалог Аспин вел с Убликом, но звонок исходил со свитка мисс Шни, на что директор Бикона в подтверждении кивнул. При упоминании своей сестры Винтер добила сжала кулаки. Как бы то ни было, реакцию эти известия вызвали, потянулся за кружкой Аспин. Со мной уже успел связаться совет по этому поводу. Аналогично. Коллеги, давайте забудем на время о политике и общественном мнении и вернемся к текущему положению, раздраженно произнесла Глинда, рефлекторно, как когда подростки ее не слушали, потянувшись за стеком. Я уже связалась со всеми доступными студентами и охотниками. Они готовы и ожидают наших действий. Бросив на нее опасливый взгляд, Джеймс подошел к столу и активировал проектор с помощью своего свитка, выводя картинку лесистой местности с воздуха. Посланные на разведку пилоты Буллхедов обнаружили те самые провалы в тоннель. Камера двигалась, и вскоре зеленые пятна сменились черным озером, заполнившим окрестности. Глинда с Винтер с силой сжали рукояти своего оружия, наблюдая за копошением вокруг дыр, которые загораживали голиафы. Как видите, пилоты сразу были вынуждены покинуть ту зону. Айронвуд хмуро кивнул головой на картинку, когда камера перевела взгляд на рассветное небо, полное крылатых монстров. Это настоящая орда, которая с легкостью может стереть любое малое поселение и даже, вероятно, нанести вред стенам столицы. Ее буквально можно наблюдать в 5 километрах от стен города. Разве не для подобного ты привел свою армию в Вейл? Скрестила руки на груди Глинда, сжимая стек. В подобном скоплении грим представляют собой отличную мишень для артиллерии, спокойно пояснил он. Если только забыть, что где-то под ними находятся спасаемые, а штурмовать подобную толпу, смерти подобно. Вполне возможно, что у студентов был шанс выбраться самостоятельно, с поддержкой Кроу и Бартоломью, в самом начале, когда грим еще не набежало так много, но они решили не рисковать жизнями этих фавнов, и окно закрылось. Генерал едва ли не прорычал при упоминании сколь ни было ответственных за всю эту ситуацию. Виноваты были все, включая тех гражданских, кто своевольно позволил себя втянуть в это. Винтер разделяла его позицию, в отличие от Аспина с Гудвич, хотя последняя все больше склонялась к ним. Сейчас их спасает только узость тоннеля, в который не могут забраться гигантские грим, голиафы, неверморы. Это вообще чудо, что они до сих пор держатся. Я очень надеюсь, что ты нашел для них спасительный проход, Джеймс оперся кулаками на стол, тихо добавив, потому что я выход не нашел. Генерал скосил взгляд через плечо на Винтер, замершую в идеально ровной стойке, словно механической, сам механизм которой вот-вот сломается. Сам я не смог обнаружить ничего полезного, даже определить их местонахождение при помощи ориентиров Ублика, с сожалением покачал головой Аспин. Это была также главная причина, почему их группа не решила просто разобрать завал со своей стороны, открыв для студентов прямой проход в город. Не учитывая недовольство генерала по поводу создания огромной угрозы для города, если проходы будут прорваны, преподаватели просто не знали, где и какое именно ответвление оборванной подземной сети вело к ним. Но я передал схемы мисс Касси, и она, точнее ее некий помощник, сказали, что им нужно время, чтобы найти выход. Аспин бросил взгляд на часы на настольном экране. Полагаю, прошло достаточно, чтобы выйти на связь и как минимум узнать их состояние. В томительной тишине Джеймс с Глиндой обеспокоенно нахмуренно ждали, когда Винтер напряженно всматривалась в дисплей над столом, который директор использовал для звонка. К разочарованию, иконка связи появилась без видео. Мисс Касси, не дождавшись какого-либо приветствия, максимально собрано спросила Спин. «Слушаю», с небольшими помехами раздался ее голос, и вместе с этим отчетливо различимое чавканье, свист рассекаемого воздуха, звук прорезаемой плоти вместе с оборвавшимся рычанием. «Какова ситуация?» «Грим нападают, защищаю. Раненых среди студентов нет». Винтер ощутимо выдохнула на последнюю фразу. «Присланные вам схемы тоннелей, вы смогли извлечь из них пользу, доступные проходы заблокир. Единственный вариант – открыть выход с вашей стороны. Много пострадавших среди белого клыка. Боеприпасы закончились. Пайки и медикаменты тоже. Высылаю координаты». Следует поторопиться. На фоне всей протяженности ее речи звучали нечеловеческие крики, визги, скрежет и хруст ломаемых костей грим, всплески крови. Прежде всего вы должны были позаботиться о себе, только потом об этих террористах, не вытерпел Джеймс. Прозвучал особенно громкий треск пробития лицевой пластины мечом и чавканье, когда лезвие с хрустом повернулось в ране и вышло, разорвав бок. Ваши действия подтолкнули их к этому, как и остальные студенты. «Не брошу тех, кто нуждается в защите», — холодный, почти безликий голос, от которого мурашки пробежали по спине. «Сколько вы сможете еще продержаться?» Бросив острый взгляд на генерала, спросил Аспин. «Столько, сколько потребуется». Связь прервалась. «Что же, у нас есть план», — отвлеченно произнес он, просматривая что-то на столе. «Подобное может стать катастрофой. Если мы раскопаем тоннели и не удержим их, грим хлынут прямо в город». Нехотя сказал Айронвуд с гримасой, не став упоминать о том, что подобное повторение ситуации с прорывом порта в такой короткий промежуток времени может вызвать всеобщую панику. Ради всего, Джеймс, едва сдержав ругательство, наконец взорвалась Глинда. Неужели ты думаешь, что твоя хваленая армия не удержит проход, в котором мои студенты сдерживали грим всю ночь, и продолжают это делать? Аспин, ты получил координаты? «Где копать? Я сама вместе с другими охотниками и студентами раскопаю вход в тоннель и вытащу моих студентов».